«Гражданин прокурор», — хрипло произнесла за него женщина. «Вот, пришли с повинной». «Заходите», — открыл я дверь кабинета. «Я уж один, Соня», — наконец обрел дар речи мужчина. «Сам натворил, сам и ответ держать буду». «С Богом, Саша», — тихо проговорила женщина. «Васильков, моя фамилия», — представился мужчина, когда мы сели. «Александр Прокофьевич», — извелся я, гражданин прокурор. «Вконец совесть заела. 60 лет прожил честно, на войне смерти в глаза смотрел, а вот последнее время живу, как тварь какая-то, собственной тени боюсь». Словом, он махнул рукой и замолчал. «Объясните, пожалуйста, что же вы натворили?» — спросил я, видя, как трудно перейти ему к делу. «Ведь я всегда презирал тех, кто ловчит, на чем-то горбу или каким другим паскудным макаром в рай въехать хочет. И вот, на старости лет...» Васильков судорожно вздохнул. «Пишите. Я, Васильков Александр Прокофьевич, дал взятку 300 рублей начальнику горжилуправления Дроздову, за что получил двухкомнатную квартиру, и готов понести за это заслуженное наказание». Он замолчал и вздохнул так, словно сбросил с себя тяжелую ношу. «Хорошо», — сказал я, — «вы это сами изложите потом на бумаге. А теперь расскажите, как это получилось». «Понимаете, гражданин прокурор, вот уж как намаялся», — провел он ребром ладони по горлу. «Трое в одной комнате. Знаете, три дома на привокзальной улице? Барачного типа». Я кивнул. «Об этих домах, которые уж год говорили на сессиях горсовета. Давно было решение снести их, а жильцов переселить в благоустроенные квартиры. Бараки сломали только в прошлом месяце. Кухня общая, уборная, во дворе. Каждый год все обещаниями кормят. Снесем, дадим жилплощадь в новом доме. А у меня дочка взрослая, невеста. Плачет, говорит, невозможно в такую халупу даже парня привести, чтобы с нами познакомить». «Вы стояли на очереди?» — спросил я. «А как же? 8 лет. Мне еще тогда говорили, что вот-вот должен получить. А как пришел Дроздов, совсем другие песни стал петь. Ходил я к нему на прием чуть ли не каждую неделю. Примет 2-3 человека, а потом то на совещание уйдет, то еще куда. Наконец прорвался. Посмотрел он мои бумаги. «У тебя, — говорит Васильков, — 27 метров на троих. Действительно, комната большая, скажу я вам. Так вот, Дроздов мне даже выговор сделал. У тебя 27, а у других и того меньше, но ждут». Жена посоветовалась с юрисконсультом на работе. Оказывается, в новом законе есть такое положение. Если в одной комнате живут взрослые различного пола, ну, отец и дочь, например, или мать и сын, то мы имеем право требовать 2 комнаты. Я опять к Дроздову. Снова месяц ходил, пока попал на прием. «Ждите», — говорит. Жена пилит, дочка плачет. Решился пойти к Дроздову в 3-й раз. Он говорит: «Ну и настырный же ты мужик, Васильков». «А какой я настырный? Кабы не обстоятельства». И вдруг он такой ласковый стал. «Вы спрашиваете, какой у меня доход и так далее. Чую, что-то не так». А он осторожненько намекает, что просьбы без даров, что песни без музыки. Пришел я домой. Говорю жене: «Надо дать». Она ни в какую. И не денег жалко, хотя, сами понимаете, трудом добытые. Было у нас 500 рублей на книжке. Жена твердит: «Чего доброго, загремишь в суд за взятку». Я говорю: «Черт с ним, с деньгами и совсем. Веруньку, дочку жалко». Короче, снял я с книжки 300 рублей, пришел к Дроздову, сунул ему в конверте. Самого, поверите, аж в пот бросило. А он этак небрежно смахнул конверт в стол. «Иди, — говорит Васильков, — решим, значит». А через неделю вызывают меня в горосполком и выдают смотровой ордер. Когда это было? 3 месяца назад. Да, Дроздов уже определенно знал, что бараки на привокзальной улице должны ломать. Он даже точно знал, когда, через месяц, и все-таки выудил у Василькова деньги. «А почему вы только сейчас решили сознаться?» — спросил я. Васильков опустил глаза. «Совестно». «Только это?» — настаивал я, потому что чувствовал, Васильков искренен не до конца. «Чистосердечное признание, слышал я, учитывается. А еще жена настаивала. Говорит, что не только мы дали Дроздову, и уже посадили кое-кого. Испугался, ежели на чистоту». «Но это, кажется, ближе к истине». Я попросил Василькова изложить все сказанное мне в письменном виде, что он и исполнил. Затем я пригласил следователя Орлова, дал ему ознакомиться с показаниями Василькова. «Я думаю, Захар Петрович, надо изменить мир». Это он, конечно, о Дроздове, просто не хотел при постороннем упоминать его имя. «Да, готовьте постановление об аресте», — сказал я. «А с товарищем Васильковым подробнее побеседовать хотите?» «Завтра, завтра», — заторопился следователь. И вышел из кабинета. «Гражданин прокурор», — упавшим голосом произнес Васильков, — «разрешите проститься с женой и вещички у нее взять на первое время». «Вы свободны», — сказал я ему. «Только зайдите к следователю Орлову, возьмите повестку на завтра». «Как повестку?» Все еще не разобравшись в ситуации, испуганно спросил Васильков. «Значит, завтра арестуете?» «Да нет же, никто не собирается арестовывать вас». И я прочел ему примечание к статье 174 Уголовного кодекса РСФСР. Оно гласило: «Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство или если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о случившемся». «В данном случае, — объяснил я Василькову, — имело место и вымогательство, и добровольное заявление. И этот человек, прошедший войну, вырастивший взрослую дочь, не сумел сдержать слез». Я не стал читать ему нравоучение. Васильков, кажется, пережил и передумал достаточно, чтобы понять, как трудно жить с нечистой совестью. «Но прямо заново родился», — сказал он на прощание. В тот же день был арестован Дроздов, который отрицал на первом допросе предъявленное ему обвинение во взяточничестве, хотя ему и было показано заявление Василькова, а также заключение экспертизы, которая установила: на книге, что передавала Дроздову Колгашкина, обнаружены отпечатки его пальцев. А дальше события развивались следующим образом. Инспектору АБХСС Фадееву удалось установить, что апельсины, полученные магазином «Овощи-фрукты», попали в руки спекулянта Глушко. «Понимаете, — рассказывал старший лейтенант, — этот самый грузин с украинской фамилией снял комнату в частном доме у одной гражданки в Зареченской слободе. Как-то вечером к дому подкатила машина. Глушко сгрузил ящики в сарай, а на следующий день посадил хозяйских ребятишек сдирать с апельсинов этикеточки. Фадеев высыпал на мой стол из бумажного кулька горстку черных ромбиков с надписью. На каждом апельсине такая наклейка. На базар ведь с ними не сунешься. Сразу ясно, что магазинные. Ребятишки чуть ли не всю стену в своей комнате ими обклеили. А Глушко им за каждый апельсин платил по копеечке». «И сколько же они заработали?» — поинтересовался я. «Около 100 рублей», — ответил Фадеев.